Глава 14. Я не верила своим ушам. Выходило так, что по всем положительным подсчетам меня могли спасти, а если нет, то мне осталось всего 3 дня жизни. Шокированная услышанным, я посмотрела на черную паутинку на своей руке. Получается, пока я спала, кто-то вошел в мою комнату, беспрепятственно окурил помещение дурманной травой и навел на меня проклятие. Мила. Опустошенная, я сидела на скамейке и смотрела на прекрасные звезды, большие и яркие, и думала. Наверное, мне стоило хотя бы расплакаться или поистерить, чтобы стало хоть самую малость полегче. Но нет же, именно сейчас у меня на это не было сил. Совсем. «Ваше высочество», обратилась я к принцу с одним лишь намерением. «Я думаю, что готова стать вашей женой, если вы еще не передумали». Играть в долгие игры становилось слишком опасно. Я могла не достигнуть поставленных целей. А позволить себе подобную роскошь значит предать Роберта. «Шелли», — тяжело выдохнул Вудвард Пассет. «Я никогда не передумаю, но готовы ли вы подвергать себя ежеминутной опасности?» Я почувствовала, что не смогу довериться лорду Эвансу, и мне показалось, что если я не спасусь от проклятия, то Роберт... Мой милый Роберт останется вновь у Даниэлзов. Этого я не могла допустить. Все решено. Завтра, на свидании с Оскаром, я извещу его о своем решении. А сегодня... Вы бы могли мне открыть 2 портала? Но зачем? Я с опаской посмотрела в сторону Дэвида Рудвертина. Мужчина переловил мой взгляд и кивнул. «Вудвард, я постараюсь разобраться в случившемся, но вам не стоит ночевать в поместье несколько дней». «Но разве есть место безопаснее?» «Нет, но нам стоит немного усыпить бдительность злоумышленника». Глава сыска достал из кармана своего камзола какую-то стекляшку с жидкостью. «Леди Тревор, мне понадобится ваша кровь. Вы не против?» «Дэвид, что ты задумал?» «Ничего нового. Отвлекающий маневр. Мужчина присел возле меня и открыл склянку. Достаточно 1 капли». «Шелли, вы не обязаны». Возмутился принц, но я не разделяла его мнение, и поэтому не стала терять больше времени. Обвела указательным пальцем по часовой стрелке острое горлышко склянки. В жидкости с пальца упало больше крови, чем 1 капля. Мне было совсем не больно. Только немного жгло кожу, но вполне терпимо. «Вы очень смелая», — одобрительно проговорил Дэвид Рудвертин, резко встал и осмотрелся. «В чем дело? Принц вел себя сейчас немного несдержанно по отношению к главе. Я чувствовала, что мое проклятие нарушило его покой. Я внезапно подумала о том, что на балу все сочувственно вздыхали, когда Вудвард подошел ко мне. Тогда я лишь отмахнулась от всего непрошенного, но просчиталась. Вряд ли к черной метке приложились Даниэлзы, а других врагов я еще не нажила». Дэвид Рудвертин молчал, затем покинул беседку и направился к большому валуну. Перчаткой он зачерпнул немного земли и рассыпал ее на камне. Затем встряхнул несколько раз склянку, и когда цвет жидкости сменился с алого на коричневый, вылил содержимое в центр валуна. Я с интересом наблюдала за тем, как магия крови и эликсир проявят свои свойства. Жидкость вбирала в себя горстку земли, она, словно большой муравьед, поглощала в себя все то, что встречалось на ее пути. И когда валун засиял, я увидела знакомый облик. Мой. На камне сидела моя полная копия. «Это же я!» «А как же это...» «Ваша иллюзия, леди Тревор. Необходимо всего 15 минут, чтобы она полностью соответствовала человеческому облику. Свечение скоро пропадет, и она полностью сможет вас заменить». Я собрала остаток сил и, наконец-то, поднялась со скамьи. Вудвард тут же отреагировал, выставил локоть с предложением опоры и сопровождения. «Ваше высочество, благодарю за вашу помощь. Не буду скрывать, его забота согревала меня, но с учетом всех обстоятельств вряд ли наше совместное будущее возможно». Дэвид Рудвертин вызвался сопроводить моего магического клона до комнаты, а заодно и проверить всю обстановку в поместье. Вудварду Пассету такой клон не полагался. Глава сыска сослался на то, что принц и так постоянно отсутствует, и вряд ли кто-то собирается вытворить с ним нечто подобное. «Позвольте откланяться, леди Тревор», — проговорил лорд Рудвертин, затем мужчина развернулся и направился в сторону поместья. «С принцем мы остались вдвоем». «Я полагаю, ваша встреча с лордом Эвансом на завтра отменяется?» «Вовсе нет. Я пожала плечами». «Но вы правы в одном. Новых свиданий с Оскаром Эвансом не будет. Завтра я обязательно посещу скачки, и именно там я собираюсь отказать лорду Эвансу». «Но тогда...» — нахмурился принц. «Почему вы не сделали этого на балу?» «Ваше высочество, я не могла соврать королеве. Этому меня не учили. И потом есть то, в чем я не могу вам пока открыться, если только буду уверена...» «Не надо, Шилли. Я верю, что обязательно наступит такой момент, когда вы сможете мне все рассказать. А пока не терзайте свое юное сердце». «Благодарю, мой принц». И когда я это произнесла, мужчина остановился. Нас прикрывал раскидистый высокий терновый куст. Вудвард взял мое лицо в свои руки, так бережно и нежно, что, признаться, я не могла этому сопротивляться, даже если бы очень постаралась. «Вы удивительный человек, Шилли. Настолько, что я теряюсь в вашем присутствии». «Я?» С недоверием переспросила, потому что не привыкла слышать и принимать восхищение в отношении себя. «Шилли, я сделаю все возможное и найду противоядие. Но для этого мне предстоит совершить быстрое и изнуряющее перемещение. Я намереваюсь задействовать 8 порталов и достигнуть земель Радонии». «Разве такое возможно? Что станет с вашим резервом?» «То, что я обладатель нескольких стихий, расширяет мои возможности, в том числе и касающиеся магического резерва. Не скажу, что это будет легко, но...» «Есть условия, которые вы неукоснительно должны выполнить». «Какое же?» «Перемещение займет ровно сутки. Немного, если учитывать, что малейшее промедление может привести к необратимым обстоятельствам. Но и немало, потому что меня не будет рядом, и в случае угрозы я лично не смогу вам помочь». «Я понимаю». Вудвард все так же продолжал удерживать мое лицо в своих руках. «Пообещайте, что после скачек вы вернетесь в то место, что мы сегодня выберем для ночлега». «Хорошо, обещаю. Только и у меня будет тоже одно условие. У меня на примете есть домик, хозяйка там гостеприимная женщина. Мне непременно нужно в нем остановиться. Но только не спрашивайте, для чего». И Вудвард ни о чем не спросил, а просто поцеловал меня. На этот раз это были самые настоящие прикосновения. Не магические, а человеческие. Мне казалось, что я плыву по морю, а принц — тот самый надежный плот, который не позволял утонуть и пойти ко дну. Приветливое солнце, морской воздух, соленая влага на коже и бескрайние просторы. Его губы, его тепло. Мне бы хотелось очень поверить в то, что он все же испытывал ко мне необычное влечение, и за этим стояло нечто большее. Невообразимая легкость наполнила мое тело. Мысли рассыпались, как неустойчивое строение. Я так желала, чтобы это не заканчивалось никогда. Я привстала на цыпочки и обхватила руками шею Вудварда. Мне нравился его напор, и в этом было настолько прекрасно пребывать, все проблемы ушли на второй план. И я бы могла... Да, могла целовать этого мужчину всегда. Я чувствовала в нем силу, уверенность и заботу. Но у всего есть свой срок, и у поцелуев, к сожалению, тоже. «Шилли, мне кажется, я бы мог вас целовать целую вечность». Принц отстранился и посмотрел на меня затуманенным взглядом. Я улыбнулась, но ничего ему не ответила. Пожалуй, уже одно то, что я отвечала на его нежность, было неоспоримым доказательством, что он мне был небезразличен. Вудвард не стал настаивать на ответе, за что я ему была премного благодарна. «Ну, рассказывайте, где находится тот самый дом? Я открою портал, и мы покинем сад». Домик пустовал. После семейства Данилзов его больше так никто и не арендовал. Я посчитала, что это было хорошим знаком. «Шилли, предлагаю во избежание ненужных сцен скрыть наш настоящий облик мороком. Как вы считаете?» Конечно, я была согласна с предложением принца. Ночь. Сам принц Аксарии собирается арендовать ничем не примечательный домишко. Наверняка даже у самой порядочной владелицы возникнут вопросы и домыслы. Я очень сомневалась, что подобное можно утаить от близких, когда такое происходит под самым носом. Ваше высочество, вы правы. Как вам образ пожилой пары? Мне кажется, легенда о двух путешествующих постаревших магах вполне убедит владелицу. Именно, кивнула в согласии, только я не умею накладывать морок. Я и не требую этого от вас. Принц быстро произнес заклинание, и с его пальцев слетела магия земли и воздуха. Я завороженно наблюдала за происходящим. В моем учебнике водной стихии описывалось простенькое заклинание на сокрытие истинной внешности. Но оно работало совсем недолго, и смешение двух стихий не предполагало. Я, молча и повинуясь, подставилась под тонкие магические потоки, исходящие от Вудварда Пассета. Признаться честно, это было довольно неприятно. Мою кожу покалывало, а глаза заслезились. Терпение, моя милая Шелли. Когда Вудвард с особой нежностью ко мне обратился, внутри меня все запело и затрепетало. Новые чувства поселились в моем сердце, и я не представляла, как могу справиться с ними. Особенно сейчас, когда в моем теле жило черное проклятие. «Готово», — проговорил принц, когда последние всплески магии сошли на нет. «Проверим?» Ну что же, я была уверена, что все удалось, но считала, что излишняя предусмотрительность не помешает, поэтому развернулась и посмотрела на свое отражение в оконном стекле дома. В нем я рассмотрела призабавную старушку с кудрями, выступающими из-под соломенной шляпки. Вудвард наклонился ко мне из-за спины, и его внешний облик не мог также меня не порадовать. Чопорный мужчина в летах с осуждением смотрел на старушку Огонек. Почему Огонек? Потому что в ней не было ни намека на строгость, тоску, в этом образе чувствовалась энергия. Возможно, если нам удастся снять проклятие, и когда я состарюсь, тоже буду чем-то напоминать эту жизнерадостную женщину. «Вы Бука, мой принц», — хихикнула и почувствовала разливающееся в груди тепло. Я сразу вспомнила о Роберте, что ему непременно бы пришлась по душе подобная шалость, и если бы мой братишка мог выбирать, то наверняка бы предпочел какой-нибудь свирепый образ из тех магов-силачей, что по выходным в нашем городишке бились в боях без правил. Брат сам как-то поделился, что ему удалось попасть в число зрителей и наблюдать целый час за битвой двух магов. И если бы его не обнаружили, он обязательно бы досмотрел финал той самой битвы. Вудвард усмехнулся, но остался неизменным в своем строгом образе. «Ну что же, считаю, нам пора вызвать хозяйку». Принц взялся за шнурок дверного колокольчика и позвонил в него 7 раз. Преддверный коврик вспыхнул розовым, а в поднимающемся магическом потоке возник образ той самой хозяйки, что принимала на временное проживание семейство Данилзов. «Чем могу быть полезна?» — проговорила немного сонная женщина. Видимо, наш призыв поднял бедняжку с постели. «Мы вкратце рассказали историю своего большого путешествия с перечислением красивых государств, как Радония, Кассадения, Борджа и Лидельмиль, и что теперь постигаем достопримечательности Северной Аксарии. Хозяйку очень тронуло и то, что мы были парой, и то, что мы вели кочующий образ жизни. Женщина поддержала наше решение о больших путешествиях и даже похвалила за то, что мы не остались на родине доживать свой век». Пока хозяйка дома подписывала магическое соглашение на аренду домика с принцем, я быстро проникла в комнату, в которой успела провести меньше суток со своими родственниками накануне бала. Я кинулась к подоконнику, активировав свою магию. 3 взмаха левой рукой, 5 виртуозных пассов правой и... Ничего. Совсем ничего. Даже намека на мое тайное хранилище. «Как же это?» Проговорила я в ночи, и мне даже на мгновение показалось, что голову повело от расстройства. «Дорогая, что с тобой?» Проговорил Вудвард, скрывая с собой хозяйку дома и не позволяя женщине пройти вперед. Я сразу же собралась. «Комната такая красивая. Я, наконец-то, высплюсь, милый». «Может, вам подать отвар шиповника?» «Благодарю, но, думаю, мне просто нужно отдохнуть». «Завтрак будет подан не позднее 9 часов. Если у вас будут дополнительные пожелания, не стесняйтесь их озвучить». «Что вы, все просто замечательно. Мы непривередливы с мужем, правда, дорогой?» И Вудвард подошел ко мне поближе, немного приобняв. Очень тревожно и восхитительно одновременно. Это было так волнительно, чувствовать его крепкие и сильные руки на своих плечах. Хозяйка быстро с нами попрощалась и исчезла. А я только сейчас поняла, что если бы не объятия Вудварда, то эмоции могли меня захлестнуть с невероятной скоростью. И в этом самым страшным было то, что магия могла выйти из-под моего контроля полностью. «Шелли, я могу чем-то помочь?» «Я не могу сейчас это обсуждать, ваше высочество». «Хорошо». Принц отступил, а я сразу же почувствовала холод там, где только что касались его руки. Стало неуютно и очень страшно. «Как же я теперь помогу своему Роберту, если у меня не будет доказательств на руках?» «Шелли, я чувствую, что здесь вы использовали свою магию, и поэтому...» Мужчина, немного поразмыслив, продолжил. «У воды всегда есть память». «Что вы хотели этим сказать?» «Я оставлю вас. А утром можем обсудить то, что вас так встревожило, если в этом будет необходимость». И принц вышел, плотно закрыв за собой дверь. Рассчитывала ли я на поцелуй? Наверное. Мне очень хотелось почувствовать тепло его губ. Но все-таки подсказку от мага 4 стихий нельзя было игнорировать. Память. Слова принца не оставили меня равнодушной. И я вспомнила о дополнительном разделе учебника, в котором упоминалось о том, что если... Я не стала себя утруждать, а просто выпустила 3 подряд магические вибрации, всколыхнув утраченную ауру последних дней. Пространство исказилось, и я увидела то, о чем и не могла даже помыслить. Человек в черном дорожном плаще проник в дом, когда он уже опустел, и Данилза съехали. Был это мужчина или женщина, я не очень поняла. Образ был настолько размыт, но... Главное, мне все-таки удалось рассмотреть. Этот человек активировал мое скрытое заклинание, пролив на подоконник из цветочной вазы немного воды. Из этого я сделала вывод, что незнакомец, скрытый плащом, не являлся магом или достаточно умело это скрывал. Где искать теперь документы, пока было не очень понятно. И я очень расстроилась, потому что мое проклятие разрасталось все сильнее и сильнее и уже переползло на кисть. Я не боялась погибнуть, потому что однажды уже это испытала и очутилась в другом мире. Вряд ли у меня было 9 жизней. Но мне хотелось верить в то, что Вудварду Пассету удастся найти противоядие вовремя.